Слава нашему Господу! За то, что Господь дал там сегодня еще один день, и Он хочет его заполнить, или время, которое Бог дал нам для нашей жизни на земле, своим присутствием, и о чем-то сказать, хотя вообще мы многие так добрые верующие, и читаем Библию, и что-то знаем. Но иногда оно как-то просто, вот эти ощущения как-то тупеют. Вы, наверное, вспоминаете первые дни вашего покаяния, когда то все горело, так вот, боялись Бога, в добром смысле слова боялись Бога. Не просто вам было страшно что-то, а боялись его огорчить, и понимали, откуда вышли и что приобрели, и так дорожили. Этим. Казалось, все уже, все отдам, положу на алтарь служения, все будет не так, как было, потому что Бог дал мне спасение, а потом проходило время, и вроде бы ничего не менялось, а уже о спасении не думали столько. Уж проблемы другие появлялись, что-то было тормозящее путь. И когда-то кто-то один сказал, это ненормально было явление, неправильно сказал. Но когда кто-то из молодых радовался после покаяния, торжествовал и не мог понять, почему мы сидят такие унылые, ты ему сказать так, подожди, пройдет время, и ты такой будешь. Вроде бы это такой рот положен, сначала торжествовать, а потом будет то, что вот еле-еле иду, еле-еле. Вы знаете, это ненормально. И не надо было радоваться или утешать, что подожди, подожди немножко, кого-то попрыгаешь, и у тебя то же самое будет. Может быть, надо было поддержать и наоборот как-то присмотреться и самому попытаться жить такой жизнью. Но у нас часто получается все наоборот. Поэтому Господь очень часто напоминает нам такие вечные истины Его и говорит то, что мы уже знаем. Но когда Он начинает нам говорить, обновляются наши чувства, обновляются наши стремления. И нам опять хочется, ну, не просто сидеть, не просто дремать на скамейках, а хочется жить полноценной жизнью. Потому что я не раз говорил, когда от земли оторвался, а небо не достал, это не жизнь. Это не жизнь. Там ничего не берешь, там, знаешь, греховное. Там нечего брать. Уже за короткое время нахватались столько, что целый весь всю жизнь разгружаемся от того, что приобрели. А оттуда не можешь взять почему-то все то, что надо. И вот получается такое какое-то взвешенное состояние, ни то, ни другое. Поэтому, когда Господь нас призывает на наши места молитв, Он хочет обновления нашего сердца. И если после нашей молитвы, или после того, как мы побыли на богослужении, у нас ничего не меняется, значит, что-то в нашей жизни не совсем так было, как надо. Поэтому, если у нас вот такое направление, что жить так, как жили до этого, ну тогда теряет смысл наших хождений. И в конце концов, когда мы о чем-то слушаем Слово Господне, о чем-то думаем, то я думаю, не ошибусь, если скажу, что наша конечная цель – это вечность. Мы хотим войти в вечность. Есть промежуточные цели. Нам что-то надо достигнуть, дом построить, квартиру найти. Это все надо. Но это же не то, для чего мы живем. И кусок хлеба надо. Если его не будет, то поумираем. Это тоже надо. Но главное, эту цель, мы хотим, чтобы все это послужило, чтобы мы в вечность вошли. А если говорит Писание, человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, то какая польза с этого? Абсолютно никакой. И силы будут затрачены, и все затрачено. И в вечность не вошел. А ведь в конце концов, это вот самая главная цель нашей жизни. Мы хотим быть в вечности с Господом. И за то, что мы это знаем, благодарение Богу. Поэтому я сегодня буду говорить, может быть, это будет не новое, потому что вы вообще читаете Библию, и что-то новое очень трудно вычитать. Разве только немножко взгляд на какие-то истины другой, более глубокий, или с другой стороны. Но я буду читать один из текстов Писания, и немножко порассуждаем на эту тему. Я сказал о том, что нам хочется войти в вечность. И в святую войти, правда? Потому что в вечность мы все попадем. Если мы даже не хотели, упирайся руками и ногами, что хочешь делай, время проходит, стареем, щадеем, и все хорошо понимаем, что время нашей жизни на земле укорачивается, и мне придется в вечность пойти. А там два места есть. Мы сегодня говорим ад и рай, хотя это временные места. Но для удобства мы так и будем называть ад и рай. И нам, наверное, хочется не в ад попасть, правда? Туда не надо даже желать, туда попадешь. Не надо ничего делать абсолютно. И туда попадешь. А вот попасть с Господом в рай, надо что-то делать. Надо правильно избирать путь и правильно идти. Я для основания этого темы, которую я сегодня буду говорить, я возьму один текст Писания. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стихи. Входите честными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что честны врата и узок путь, ведущие в жизни, и немногие находят их. Я вчера говорил на эту тему, когда у нас собрание инвалидов было, да я сказал, что кажется для инвалидов, какое еще может быть честнее что-то. Они и так идут в этой честноте. И мы, наверное, в некоторых вопросах гораздо себя более свободнее чувствуем. Но Библия написана для всех. И для мужского пола, и для женского. Для богатых, и для бедных. Для здоровых людей, которые все имеют. И для инвалидов. Для любой нации. Для любой расы. Открывай Библию. И кто бы ты ни был, ты читаешь. Входите честными воротами. Что это значит? А это значит, что любой из нас, независимо от пола, возраста, образования, может расширить ворота. Где-то что-то для себя позволить. Вы, наверное, будете со мной согласны, если я вам скажу, что нам не хочется жить в честноте, правда? Хочется жить в свободе. Хочется быть свободным. Но вещи в чем заключаются? Что тут кто понял, что такое честные Божьи ворота? Как раз то он и будет в свободе. А тот, кто их расширяет, он не свободный. Вот свободный человек, который грех не имеет власть над ним, он вполне удовлетворен Словом Божьим, его требованиями. Когда он не свободен, ему не нравятся Божьи требования. Когда один из братьев, он сегодня пастор, нормальный, хороший пастор. Правда, не в нашем городе, в Барановиче, в другом городе уже. Так он читал и читал. А потом, что это Бог сделал? Почему именно одна жена должна быть? Тут, пожалуйста, две могло быть, три. А у нас одна жена. Но почему так? И на полном серьезе. Это не просто было, шутка сегодня, вот я говорю, на полночь его не устраивал почему-то одна. Хотя я вообще его не понимал, вообще не женатый был. Наверное, хотел несколько сестер взять сразу. Но тут только одну предлагал, он не мог выбрать, я говорю, как это так, вот надо так было. Почему так Бог делал сейчас, что вот такие честные ворота. Вот одну на весело бери, а две и три не положено. Ну я ж понимаю, это ж не от того, что нормально здесь внутри было. Он так говорит. Вы меня понимаете, о чем я не говорю. Но мы сегодня хорошо понимаем вот эти вещи. Но Бог так сказал, одна жена и все, нет другой больше. Что ты хочешь, но одна, выбирай одну, не две, не три, не четыре, и даже больше не думай о других. Как это? Даже и не думай. Хоть раз зашли бы думать даже. Да нет, и это вот честно. А почему честно? А потому что я грешник. Вот мне и честно. И вот эти Божьи требования, на которые мы часто ропщем. Вы знаете, кто-то однажды выразил так, Давид, Псалом 2, 1, 3 стихи. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанников». Что они говорят? «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Оказывается, требование Господа для многих узы и оковы. И они пытаются вырваться из этого плена в кавычках. Но Писание нам говорит, если вы хотите иметь участие в Царстве Небесном, то входите честными воротами. Не расширяйте их. Вы знаете, мы очень часто переносим трудности и переживания, и они сформированы нашим поведением, которое не соответствовало стандартам Слова Божия. И мы говорим тогда, Господи, почему ты меня не защитил? Ну почему так? Ну ты ж мог это делать. Ну мало ли, ну что я там что-то не так сделал. Ну ты мог меня защитить? Я сегодня обращаю внимание, что ворота никогда не бывают без дверей, правда? Потому что если поставить ворота и не поставить двери, то тогда какой смысл этих ворот, правда? Ставить стены, во-первых, кругом, чтобы не перешли. Потом ставить ворота, а ворота двери ставят. И когда есть опасность, то двери что делают? Закрываются. Мы сегодня знаем, кто нас закрыл. Нас от греха, от этой греховной жизни, от смерти закрыл Господь Иисус Христос, который сказал, я есть кто овцам? Дверь. Это то, что закрывает ворота. Что такое ворота сегодня? Так, Слово Божие, которое нам советует. Если мы его расширили, Господь не может его закрыть. У двери есть определенные размеры, правда? И в Библии тоже размеры нам дает. Вот чтобы мы могли постигнуть, что есть долгота и что? И широта, глубина и высота. Чтобы вам, значит, постигнуть эту любовь Христову, которая, ну, необъемлемая. Так вот, я сегодня, и вы должны понимать, что любовь Христову выражается в том, к нам, что Он дал нам свои заповеди, как нам надо поступать. Находясь в этих заповедях, мы входим через двери, а дверь Христос, и нам ничто не грозит. Мы выходим, входим. Когда же мы расширяем ворота, себе поблажки делаем, тогда остаются щели. И дьявол через эти щели наносит нам бред. А мы тогда говорим, Господи, а почему ты не защитил? Господь говорит, а то, что ты делал, я совсем не касаюсь этого. Я ничего общего не имею с тем, что ты делал или ты делаешь. Это щели, через которые лукавый делает работу. Как сегодня хотелось бы, чтобы мы поняли вот эту истину. Если мы хотим быть в небесном царстве, то входите честными воротами. Я про дверь не буду говорить. Я говорю про ворота. Эти двери сегодня открыты. Но входи ими именно.